Кстати о Мерлине, что он, что Руниас находили друг друга интересными, не в романтическом плане, разумеется, а в плане истории и личности. Они могли часами рассказывать друг другу события своего прошлого и посмеяться над ними. Конечно, они упоминали постыдные или забавные случаи, на что смущенно краснела либо Катрия, либо Артурия, либо обе сразу. Разумеется, иногда веселые истории перетекали в серьезные мозговые штормы, где каждый высказывался о каких-либо философских взглядах. В таком случае, все пятеро собирались в одной комнате, захватив с собой что-то, приготовленное Эмией. Думаю, то, что они очень быстро сдружились, обусловлено тем, что каждый из них в чем-то похож друг на друга. Медузу привыкли считать монстром, Артурия была аристократом, Энкиду был создан для определенной цели, а Мерлин просто Мерлин. И Руниас походила на каждого из них. Подводя итог, она прижилась очень быстро и без каких-либо проблем в принципе. Я опустил чашу и направил взгляд на Алаю, одетую в спальный костюм дракона. «Итак, вас долго не было, Айка-сан», — начал я, привлекая ее внимание, «где вы были все это время?» «О, интересуетесь личной жизнью несовершеннолетней школьницы, сенсей», — дерзко улыбнулась она, «вы запали на меня, не так ли? К сожалению, вы не в моем вкусе. Ответьте на вопрос, пожалуйста», — сдернувшейся бровью сказал я, а еда перед ней пропала. «Эй, за что? Я же просто пошутила. Все еще не слышу ответа». «Ладно, ладно». Она вскинула руками и надулась, я закрывала дыры. «Хаэм, почему, вы думаете, теневых слуг в последнее время не появлялось? Или вы считали меня полностью бесполезной?» «О, если задуматься, они действительно не появлялись после случая с Морганой и Мордрит. Возможно, я ошибался на ее счет, хотя, я все еще нахожу сходство с некой голубоволосой богиней воды. Вы оскорбляете меня, не так ли?» Хлопнув по столу, вскликнула Айка. «Все возможно», я пожал плечами, «тогда еще один вопрос. Ты, случаем, не знаешь, где сейчас Лилит? Почему это вас интересует? Мне нужен надежный источник информации, которым ты не являешься». «Ну», задумалась она недоступна. Я поднял бровь. «Что за странная формулировка? Не мертва, а недоступна?» «Скорее всего, Айка понимает, что не может мне солгать, и сказала именно так. Но если Лилит недоступна, значит либо запечатана, либо полумертва, либо что-то еще. Это временно или нет? Не думаю, что она привнесет слишком огромные изменения в сюжет, учитывая нашу нынешнюю ситуацию. Как-никак Гаэтия уже раскрылся. Это не зависит от меня. Этот ответ мне ничего не дал. Но большего я не скажу». На такую формулировку поднял бровь не только я, но и остальные. «Очень странно, что выразилась Алая именно так. Связано ли это напрямую с сюжетом? Думаю, да. Но вот как и насколько, понятия не имею. Придется пока отложить этот вопрос. Ты, хотел было спросить я о грядущих событиях и к чему готовиться, как меня резко прервали. Причем, это сделал тот, кого я не ожидал услышать здесь. Твоя готовка как всегда хороша, Арчер. Что-то не меняется от мира к миру, а от неожиданности слуги переоделись в боевой наряд и вскинули оружие, направив на гостя. А когда увидели, кто это, не на шутку удивились, но не убрали оружие обратно. Опаска и напряженность моментально повисли в воздухе. И это было не из-за угрозы жизни, а «Что ты здесь делаешь, Зилреч?» осторожно спросила Эмия, держа в руках свои парные мечи. «Ты пришел за очередной жертвой? Ой, зачем же так грубо, Широкун? Разве все те приключения, через которые мы прошли, не согревают твое сердце?» Зубасто ухмыльнулся межпространственный вампир, на что Арчер дернулся от раздражения. «Ты про то, как отправил меня в мир женщин? Или про то, как превратил меня в меч? Или, да-да, те самые. Разве тебе не было весело, как-никак ты мог действовать по своей воле, а не по указке кое-кого, т.ц.?» Громко цокнул Арчер и убрал оружие. «Мда, бедный Эмия, сомневаюсь, что это все, через что он прошел по воле Зилретча. Впрочем, плюс, о котором он упомянул, все еще перекрывает минусы. Отчасти, разумеется. Мир женщин», вздернула бровь Артурия и пристально посмотрела на Арчера. «Не хочешь рассказать мне об этом, Шира?» «Эм, нет, плохой ответ. Прошу прощения, но мне нужно поговорить с Арчером наедине», с максимально сладкой улыбкой на лице сказала Артурия и, взяв за шкирку Эмию, направилась наверх. «Послушай, Сейбер, я не виноват, это все он», кричал Арчер, пока его волокли как тряпку. «Поверь мне, я ничего не делал, Сейбер». Он пытался вырваться из лап Артурии, действительно пытался, но без результатов. Как-никак ранг силы у Сейбер побольше будет, я пригляжу на ними», — спокойно сказала Медуза и направилась за ними, но я видел, как у нее нахмурился лоб. «Я помогу, ма», — встала из-за стола Мордрит, но ее оставила Моргана. «Не стоит, это дела родителей, и только их», — с ухмылкой на лице сказала она. «Но, думаю, в этот раз стоит послушать ее величество, сэр Мордрит», — вмешался Ланселот, а Мерлин не скрывал своего хихиканья на заднем плане. «Вам не захочется видеть подобное». В следующий момент Арчер попытался дематериализоваться, чтобы хоть как-то сбежать от Артурии. Правда, его остановил мигающий светом экскалибур, приставленный к шее. «Ты же ответишь на мои вопросы, не так ли, Шира?» С улыбкой, которая грозила расколоть лицо, спросила Артурия: «Ответишь же, но...» Пытался что-либо сказать Арчер, но безрезультатно. «Вот и славно», кивнула Сейбер. И вместе с Арчером и Райдером они исчезли в проходе на второй этаж. В зале воцарилась тишина, которая продолжалась минуты две. Некоторые находили эту ситуацию забавно, некоторые не очень, но все сошлись на том, что стоит сохранить молчание, чтобы помянуть Арчера, если тот выживет. Я устало вздохнул и потер виски, а затем посмотрел на Зилретча. «Итак, зачем ты здесь?» «Сомневаюсь, что просто так». «Действительно», кивнул он, а затем поправил свою одежду и посмотрел на меня в ответ. «Мне нужна твоя помощь». «Что?» «Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 71. Неизвестное место. Перед моими глазами снова предстал калейдоскоп самых разных цветов и их оттенков. Они сменяли друг друга, образуя своеобразный и хаотичный цикл, что повторялся снова и снова. Спасибо хоть, что в этот раз Зилретч спросил, перед тем, как отправить меня в другой мир. По его словам, место, куда я отправляюсь, может превратиться в безжизненную пустошь. И все потому, что кое-кто не в состоянии держать свое хобби под контролем. По идее, все должно было быть хорошо, как он сам говорит, но вот очень неудачная цепочка событий привела именно к этому. Никаких деталей этот чертов вампир мне не поведал, лишь сказал, что я сам быстро разберусь. Ах, да, этот индивидуум аргументировал именно мое вмешательство тем, что я ему должен. Разумеется, мне захотелось поинтересоваться, с какого это перепугу так получилось, и все оказалось очень просто. Мои не совсем полностью продуманные действия со смертью дали соответствующие плоды. Как оказалось, после моего ухода она начала искать меня, а точнее, она давила на Зилретча, чтобы он достал для нее мою не самую умную головушку. К счастью, каким-то неизвестным мне образом, он смог усмирить ее позывы, отчего следует, что я действительно задолжал ему. Я потер виски, пока летел в никуда. В следующий момент из бокового кармана моего халата раздался очень милый и пропитанный беспокойством голосок. «А-а-а-а, просто рад, что ты со мной», натянув на лицо усталую улыбку, сказал я и двумя пальцем погладил миниатюрную Тию по голове. «А-а-а», пропела она и начала ласкаться мою руку с довольной улыбкой на лице. Так как мне бы хотело избежать того, что произошло в прошлый раз, я взял ее с собой, точнее, ее частичку, имеющую связь с ней оригинальной. Куда бы я ни попал, ее личность привлекла бы слишком много внимания. Класс зверя и статус изначальной богини очень сильно выделяются вне зависимости от мира или его типа. А вот крохотная ее частичка, больше похожая на дух, хоть и не решает проблему в корне, но делает ее вполне терпимой. Создана она была с помощью аспекта Ти и моей Трией магии. Можно сказать, что эта частичка одновременно является и ей, и ее ребенком. Ну, нашим, если уж на то пошло. Довольно забавная мысль, если я сам так говорю. Касаемо поддержания с Лукманой в мое отсутствие, этим занялась офис, как и в прошлый раз. Стоило лишь поманить ее готов к Эми, как она моментально примчалась и соглашалась на все, что я предлагал. Внезапно передо мной в пространстве открылась щель, через которую я провалился и упал на что-то твердое, как мешок с картошкой. Встав и отряхнувшись, моя тушка оказалась в каком-то коридоре. Его вид напоминал мне то, что я видел в особняке Гримари, но в более старинном стиле. Что-то между Грецией и Римом, если точнее. На протяжении всех своих 50 метров он был пуст, и я, не придумав ничего другого, пожал плечами и решил просто идти вперед. Чистые стены с простоватым орнаментом иногда сменялись портретами незнакомых людей, напоминающие что-то на средневековом. Дойдя до конца коридора, Передо мной предстали двойные двери, а за ними слышались два голоса, мужской и женский, которые о чем-то спорили. Изредка к ним подключался еще один голос относительно молодой женщины, отпускающий комментарии относительно высокомерным тоном, я бы сказал. Смущало то, что я понимал, что они говорят, то есть языкового барьера не было, что довольно-таки странно. Это же нетипичный исекай, не так ли? Правда, моя нога застыла, так и не завершив шаг, так как я услышал кое-что очень интересное. Но, брат, мы не можем воевать с Японией, нас просто уничтожат. Японией? Что? Простите. Империя сильна, я силен. Япония склонится предо мной, когда встретит объединенную армию империи, а ты этого не видишь, Пина. Хе. Почему перед моими глазами сразу же всплывает сцена драки между палкой и базукой? Пожалуйста, послушай меня. Солдат империи ждет только смерть, если ты сделаешь это. Ваше Величество, я думаю, ваш план истинно верен. Этим людям в зеленом ничего не останется, как преклонить перед вами колено. Что ты такое несешь? Империя превратится в руины всего за день. Вот видишь, Пина, даже она прекрасно понимает исход войны. Чего еще стоило ожидать от дочери наложницы отца? Ты безумен. Это ты безумна, Пина. Ну, почему бы мне не выйти? Судя по разговору, присутствующие в комнате являются верхушкой власти в местной империи, а значит, я смогу получить информацию о том, где нахожусь. А-а-а, спросила Тия, выглядывая из кармана. Посмотрим, как все сложится. В любом случае, можешь пока не показываться, я бы хотел пока что не показывать тебя. А-а-а, кивнула она, на что я еще раз погладил ее. Я натянул самую дружелюбную улыбку, на которую был способен, и открыл двери. Пора немного поболтать, и, надеюсь, культурно. Минус ноль. Пина смотрела на своего старшего брата, но видела лишь безумца. Ее руки плотно сжались в кулаки, а скрежет зубов громко отдавался в голове. Она не могла поверить, что Зарзал в упор не видел того, чем закончится война против Японии. Летающие колесницы и бронированные слоны снесут армию империи и даже не заметят этого. Бесчисленное количество жизней будет потеряно только из-за того, что так решил ее брат. Его амбиции победить страну из-за врат настолько сильно впечатались в его разум, что полностью заблокировали здравомыслие. Пина не могла поверить, что все идет именно к войне. Она потратила неимоверное количество крови и пота для того, чтобы избежать этого, но все тщетно. Зарзал твердо намерен развязать войну и отправить к Эмраю еще больше душ. Она прикусила нижнюю губу, отчего сразу же почувствовался привкус крови. С Эритами вместе со своей небольшой группой отправился в Рандил. Это значит, что она даже не успеет предупредить ни его, ни командование Японии о приближающейся буре. Правительство страны с Эритами может запросто списать мои действия за саботаж или что-то похуже. И если подобное случится, война перерастет в истребление. Будто бы этого было мало, ее отец пропал, отчего именно Зарзал стал тем, в чьих руках находится вся власть над империей. Большая часть сената следует за ним, а Диаба, еще один ее брат, делает то же самое, что и всегда, выжидает. Пина хоть и смогла склонить на свою сторону некую часть сенаторов благодаря Пиру, но их количество все еще незначительно. Помимо всего этого, Тьюли, рабыня Зарзала, подначивает его на всевозможные глупые действия, на которые он в принципе способен. Хотя нет, называть ее просто рабыней уже нельзя. Скорее, советницей и подпевалой. Брат Пина не слушает советы сенаторов, полководцев или любых других высокопоставленных людей. Он делает все, что думает, а точнее то, что считает правильным. Но войны нужно избежать любой ценой, в этом Пина не сомневалась. Мозг юной принцессы работал на полную. Как ей поступить? Первым вариантом было бы попытаться надавать, но Зарзал воспримет это как акт измены империи. Ее просто объявят предателем и публично казнят. Вторым и, возможно, единственным оставшимся вариантом было бы то, что она продолжит делать то, что делала. Народ империи воспримет это по-разному в зависимости от взглядов, но так, по крайней мере, они будут живы, хотя бы некоторые. Именно так думала Пина. И пока она думала, дверь, ведущая во внутреннюю часть дворца, куда могли пройти только члены правящей семьи, открылась. На это все трое присутствующих в комнате людей резко развернули головы в сторону прохода. «Прошу прощения, могу я задать пару простых вопросов? Как только получу на них ответы, то сразу же уйду, и вы никогда больше меня не увидите». Там стоял мужчина со смуглой кожей, белоснежными волосами, завязанным в хвост и золотого цвета глазами. Одет он был в белый костюм, больше похожий на тот, что носили доктора с холма Элнус. В целом, Пина сочла его даже привлекательным, но ее беспокоил один момент. Почему человек, одетый в одежду из-за врат, выходил именно оттуда? Как он туда попал и почему входит сюда, будто бы понятия не имеет, где он? Видимо, этим же вопросом задался и Зарзал, если судить по его взгляду. «Кто ты? Как ты сюда попал?» — громко крикнул он. «Ты шпион Японии, не так ли? Или убийца, посланный ей? Говори, и я дарую тебе быструю смерть». Неизвестный мужчина замер и посмотрел на него. Пина знала этот взгляд. Глаза этого мужчины будто бы задавали немой вопрос, не идиот ли ее брат. Он был настолько пропитан скептикой и сомнением, что даже самый глупый во всей империи человек мог его понять. И, разумеется, она имела в виду ее брата. «Ты смеешь смотреть на меня свысока, отброс!» Крик Зарзала отчетливо звучал по всей комнате. Он резко обнажил свой меч и направил его на мужчину. «Твои последние слова, смертник, прежде чем лишишься головы!» Но безоружный и на вид безобидный мужчина, вместо того чтобы беспокоиться за свою жизнь, просто наклонил голову на бок и окинул ее брата тем же взглядом, что и до этого, но помноженный на 10. «Как понимаю, таких, как ты, где-то массово штампуют, а разве нельзя придумать что-то поразнообразнее?» Спокойным и разочарованным тоном спросил мужчина, а затем Пина ощутила то, что сочла гневом самих богов, ибо весь дворец, а вместе с ним и столица, затряслись от силы, как в тот раз во время землетрясения. Небо окрасилось в алый цвет, напоминающий кровь, а свет солнца на мгновение исчез. Пина, Зарзал и Тьюли упали на пол, когда их ноги не смогли удержать их тела в вертикальном положении, и только мужчина с все той же доброй улыбкой на лице стоял и смотрел на них. Но для этих троих эта добрая улыбка напоминала демона, что пришел из самой преисподней, ибо только ее обладатель не был каким-либо образом задет происходящим. Их тела судорожно тряслись, рты широко раскрылись, а глаза не отрывались от фигуры неизвестного мужчины, который определенно выглядел малость недовольным. «А я ведь хотел как лучше, но, видимо, придется как всегда, а, минус 0, а.н., как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 72, столица. «Моя выпущенная мана свирепствовала вокруг. Ветер снаружи ревел и срывал предметы с мест. Шторы или подобные им бросались из стороны в сторону, будто бы пытаясь найти место для укрытия, а небо поменяло цвет. Я уверен, что это заметили все обитатели этого мира, в особенности, троица передо мной. Они хватали воздух ртом, но никак не могли сделать вздох, а их глаза, в которых читались чистые страх и трепет, не отрывались от меня. Здание дрожало от давления, грозя обрушиться прямо на их головы, а трещины в полу, стенах и потолке лишь подпитывали это намерение. Медленно и нехотя улыбка сползла с моего лица, сменившись безразличным и отчужденным лицом, а взгляд встретился с их, и от этого их страх усилился в разы. Он стал настолько плотным и подавляющим, что его можно было пилить. Спустя несколько секунд мана втянулась обратно в мое тело, и хаос исчез так же стремительно, как и появился. Тишина, воцарившаяся в комнате, нарушалась лишь одним звуком, биением сердец этих троих, больше похожих на звуки ударов отбойного молотка. Ну, перейдем к делу. Минус 0. Даже когда все прекратилось, Пина отчетливо слышала каждый стук своего сердца, который эхом отдавался в ее голове. Мужчина снова улыбнулся той самой улыбкой, и от этого кровь в жилах принцессы застыла вновь, а мозг будто бы не хотел отдавать команду дышать. В глазах Пины был только этот неизвестный мужчина, который мог раздавить ее как муравья и даже не заметить этого. Зарзал и его рабыня отошли на задний план, так как ее разум судорожно искал способ выжить, а не беспокоиться о них. «Че-че, что мне делать? Чего он хохочет?» Именно эти мысли поселились в ее голове и не планировали покидать ее, ведь в глазах Пины перед ней стояла сама смерть и никто другой. «Теперь мы готовы поговорить как взрослые цивилизованные люди?» — спросила воплощение погибели, пока его взгляд прыгал между принцессой, принцем и его рабыней. «Или вам нужна еще одна встряска?» «Нет», — не сдержав голос, крикнула дрожащая Пина, и моментально закрыла свои рот и глаза, а спустя пару секунд, поняв, что еще жива, осторожно открыла их и осмотрелась. Взгляд мужчины был направлен прямо на нее, изучая и будто бы чего-то ожидая. Пина, увидев, что он не против ее послушать, глубоко вздохнула и продолжила нервным и беспокойным тоном: «Я имею в виду, что в этом нет необходимости. Че, что вы хохотите? На ее слова мужчина наклонил голову на бок, а улыбка на лице сменилась задумчивостью. Хм, как понимаю, именно вы выступаете в роли голоса разума этой группы, верно, юная леди? Спросил он, на что получил неуверенный кивок. Чудно. В таком случае, будьте добры, расскажите мне об этом мире. Мне не нужна вся история, достаточно чего-то общеизвестно. Я здесь ненадолго. Когда слова мужчины дошли до Пины, она снова впала в шок. Он не из этого мира. Где-то открылись еще одни врата. Где? Когда? Мысли юной принцессы зашли на новый круг, и куда больший, чем был до этого. Будто бы ей было недостаточно предстоящего конфликта с Японией, появилась возможность развязать новый. По фразам мужчины она поняла, что он не знает ни об империи, ни о Японии. И это значит, что он не является их частью. Может разразиться новая война, и если те, к кому относится этот мужчина, хотя бы немного так же сильны, как и он, империя будет стерта в порошок еще быстрее, а ее существование станет историей. Ситуация намного сложнее, чем было с Японией, из-за Зарзала. Его угрозы и оскорбления определенно не добавили очков империи. Первое впечатление о ней испорчено, и все из-за неосторожности ее брата. Пине остается надеяться, что хотя бы сегодня ни она, ни империя не канут в лету. И, разумеется, быть максимально любезной и услужливой перед этим неизвестным мужчиной, насколько это только возможно. «С вами все в порядке, юная леди?» – поинтересовался он, отчего Пина практически подпрыгнула на месте и быстро склонила перед ним голову, пытаясь избежать любой возможности его оскорбить. «Да-да, прошу прощения за неудобство», – заикаясь, ответила она, а затем сосредоточилась на просьбе мужчины и попыталась уложить свои мысли так, чтобы максимально удовлетворить его просьбу. «Этот мир, минус ноль». Некоторое время спустя, я внимательно слушал объяснение этого мира. Как оказалось, это типичная фантастика с магией, драконами, мечами и соответствующим временным отрезком. Но была одна очень занятная делать – врата. По сути, они ведут уже в другой мир с планетой Земля, то есть, технологически развитый во временном отрезке 21 века. И империя, принцессой которого является девушка передо мной, не придумала ничего лучше, как начать экспансию новых земель, не имея вообще никакой информации о них. И, конечно же, все закончилось предсказуемо. Япония, на территории которой появились врата, ответила на агрессию и ввела уже свои собственные войска и встретила мечи да луки пулями и танками. Армия империи была просто-напросто стерта под натиском более развитой цивилизации, и, что меня большего всего удивило, эти слабоумные предприняли не одну атаку, а больше. Империя просто не поняла с первого раза, что конфликт с другим миром в принципе невозможен. Структура управления государством аналогична Древнему Риму. Есть император и сенат, в чьих руках находится вся власть, и передается она по наследству в правящей семье. А мужчина из троицы передо мной, который не проронил ни слова, является наследным принцем, который топит за войну, то есть дурачок, причем безнадежный. Принцесса же, сторонник мира и пытается урегулировать все словами, насколько это возможно. А вот последний член этой маленькой группы, как понимаю, рабыня принца. И я нашел забавным то, что ее страх определенно не соответствовал страху других присутствующих. То есть, она боялась не за свою жизнь, а за что-то другое. Примечательное делать, в этом мире также присутствуют фантастические расы. Зверолюди, эльфы, гномы и все тому подобное. А рабыня принца имела кроличьи уши, что делало ее представителем первой группы соответственно. Разумеется, здесь были и боги, вполне существующие, прошу заметить. По землям этого мира ходят апостолы, верховные жрецы этих самых богов, обладающие сверхъестественными способностями даже по местным меркам. Принцесса, носящая имя алкогольного коктейля, что действительно забавно, упомянула об одном конкретном примере, Рари Меркурий, служащий богу войны и смерти Эмраю. Ничего не хочу сказать, но это имя в японском языке читается как Лали, и ее внешность, как понимаю, соответствует этому. Я потер виски от появившейся головной боли. Это со мной что-то не так или что-то не так с этим миром? Интересно, интересно. На этом все. Если я могу быть вам чем-то полезной, прошу, не сдерживайтесь. Сделаю все, что в моих силах. Закончила объяснение уже более-менее успокоившаяся принцесса. Девушка-кролик все еще молчала, а принц так и не шевелился после моего фокуса. Спасибо, что удовлетворили мое любопытство, юная леди. «Вы действительно сэкономили мне кучу времени», — улыбнулся я, на что она даже немного покраснела, а затем развернулся в сторону большого окна, находящегося в комнате, собираясь уйти. «Как и обещал, я ухожу, так как получил то, зачем пришел. Хорошего ДН, стоять!» — перебил меня крик принца, пришедшего в себя. «Кто ты такой, чтобы врываться во дворец и уходить так, будто бы он принадлежит тебе, брат? Прошу, замолчи!» — спохватилась принцесса Пина. «Молчать!» — рявкнул на нее тот, а затем угрожающе посмотрел на меня, отвечая своему императору: «Отродье!» У меня поднялась бровь от его действий. У него слабоумие, иначе я не знаю, почему он все еще продолжает делать то, что делал. Или это из-за полного отсутствия инстинкта самосохранения? Разве это не черта главного героя? Я осмотрел его с ног до головы и покачал головой. Да вроде нет, на такую роль он не тянет. Скорее, третьесортный злодей, просто чтобы был. Ты слушаешь меня? Мда, припугну его еще чуть-чуть, может что-то да дойдет до него. Минус ноль. Пина отчетливо слышала скрежет своих собственных зубов, а руки и спина пропитались потом. Ее брат снова начал гнуть свою линию, когда ей удалось уладить дело. Неизвестный мужчина практически ушел, но Зарзал просто не смог удержать свои позывы и язык за зубами. «Заткнись, наконец, мы практически выжили». Именно это Пина хотела крикнуть Зарзалу прямо в лицо, но беспокойство, чем именно может закончиться следующее мгновение, перебило это желание. К счастью, мужчина не отреагировал агрессивно. Пина понимала, почему, действительно понимала, но задумчивое выражение лица практически кричало ей в ухо, что он что-то хочет сделать с этим, и принцесса искренне надеялась, что это не коснется ее. В следующий момент на лице мужчины появилась улыбка, и увидев ее, душа Пины убежала в пятки, так как именно это случилось перед тем, как воцарился хаос. «Что вы хотите, чтобы я сделал?» — поинтересовался он у Зарзала. «Молчи, пожалуйста, просто молчи». Пина молча молилась, повторяя одно и то же себе под нос. Она надеялась, что хотя бы один бог ответит на ее мольбы. «Подставь свою голову, чтобы я смог лично отрубить ее», — подхватил упавший меч Зарзал и направил его на мужчину. «Конечно, конечно», — закивал он, и сделал то, отчего глаза Пины и Тьюли вывалились из глазниц. Мужчина просто подошел к Зарзалу и вытянул голову, будто бы подставляя ее под плаху. Че, что он делает? Но самого Зарзала это действие порадовало. Садистская улыбка расцвела на его лице. «Раз ты выполнил приказ императора, я дарую тебе быструю смерть», — крикнул он и с одного удара обезглавил мужчину. Кровь фонтаном вырвалась из шеи мужчины, а голова покатилась по полу. Тело медленно упало на земь, а одежда начала пропитываться алой жидкостью. «Как? Почему?» Принцесса просто не могла понять того, что видела. Ее мозг судорожно искал ответы, но ничего не нашел. «Вот видишь, Пина, все склоняются перед им», — хотел было сказать Зарзал, как его перебили. «Теперь я могу идти». Все три пары глаз резко устремились в сторону голоса. И там, где только-только лежало обезглавленное тело, стоял мужчина, целый и невредимый, будто бы все было иллюзией. Почему он жив? Я видела его смерть своими собственными глазами. Он апостол, или же сам Бог? В таком случае, я откланяюсь. Пока-пока. Пожал плечами недавний труп и исчез в вспышке сияющего золотого круга, оставив трех ошеломленных людей наедине. Разум Пины пришел в истерику. Что, черт возьми, происходит? Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 73. Неизвестное место. Круг телепортации выплюнул меня на какой-то горной местности, которую видел из окна дворца, и я, не придумав ничего нового, просто пошел вперед. Изредка по пути мне попадались небольшие рощи или топи, но вдалеке четко виднелся горный хребет, шпили которого были покрыты туманом. Оттуда же по неширокой реке бежала чистая кристальная вода, и я даже видел мелких рыбешек, иногда выпрыгивающих из воды. Помимо них виднелись и лесные обитатели, олени, волки, медведи и тому подобные животные, которых можно встретить и на земле. Правда, некоторые отличались размерами и раскраской. Если подводить итог, путь, по которому я шел, демонстрировал нетронутую человеком природу. Никаких дорог, бетонных зданий, кучи людей и всего, что может портить эстетику. Чувство, которым можно было бы описать все это, — спокойствие. Я бы даже назвал, истинное спокойствие. Примерно то же самое чувство возникает при созерцании традиционного японского двора, традиционного японского дома. Я глубоко вдохнул воздух, пропитанный запахом свежей росы, и начал думать, все еще шагая в никуда. Теперь, когда у меня есть информация об этом мире, можно сосредоточиться на главном. Зилретч не дал мне ни одной зацепки, а причиной катаклизма может стать вообще все, что угодно. Неплохо было бы пообщаться с какими-нибудь апостолами, чтобы разобраться в ситуации, а лучше, с самими богами этого мира. Возможно, мне стоит даже попробовать изучить врата, так как это самое, что ни на есть, прямое проявление двоой магии. Кстати о вратах, странно, что местные боги ничего с ними не делают. Как мне объяснила Пина, они существуют где-то месяц, а движений со стороны высших сил все еще нет. Империю переезжают катком как-никак, магия против науки, а, звучит как что-то банальное, но одновременно интересное. Но тут, учитывая концентрацию маны в воздухе, второе прилагательное можно смело выкидывать. Хотя, стоит упомянуть, что я все еще не знаю, существуют ли здесь Алая или Гая. Не знаю, сколько времени прошло, но мои размышления прервало кряхтение, будто бы кто-то либо слишком устал, либо умирает. Подумав, что раз уж не сильно занят в данный момент, я направился в сторону звука, и встретила меня картина, которую можно было увидеть довольно часто, в манге, разумеется, и, чаще всего, для создания какого-то драматического эффекта. На небольшой лужайке, окруженной высокими деревьями, лицом к земле лежал мужчина. Его когда-то целая одежда из льняной рубахи и штанов натурально превратилась в тряпки. Кровь, уже успевшая образовать под ним маленькую лужу, стекала с его плеча и головы. На спине виднелись следы от удара когтями. Массивными когтями, будто бы они принадлежали животному размером с человека или даже больше. Три огромных следа тянулись от шеи прямо до копчика, а кровоточащий круг, явно вырезанный на коже еще до удара, образовывал с ними какой-то зловещий символ. Хе, почему мне кажется, что я наткнулся на что-то важное? Я медленно подошел к еле дышащему мужчине и осторожно перевернул его. Как оказалось, его лицу тоже досталось прилично. Левая глазница была пуста, нос сломан, а всю правую щеку заняла гематома. «Помогите!» – прокряхтел он, выплевывая кровь, пока я осматривал его. «Где же тебя так побили? Только не говори, что хотел присунуть дракону, молодому, к тому же, спасите!» Я помолчал несколько секунд, затем вытянул свободную руку. Щелк! По лужайке раздался щелчок пальцев, который перебил все присутствующие звуки. Спустя мгновение мужчина уже стоял на ногах, а его глаза судорожно бегали из стороны в сторону. Я отчетливо слышал, как громко стучало его сердце, а недоверие было единственной его эмоцией. «Что? Как? Я жив и цел?» – бормотал он снова и снова, осматривая свое тело, на котором не осталось и следа каких-либо ран. «Эй!» – спокойным тоном сказал я и выпрямился, на что мужчина вздрогнул и, увидев меня, упал на землю, дрожа как осиный лист. «Это вы спасли меня?» Тыкая в меня пальцем, спросил мужчина. «Вроде». Я пожал плечами. «Кто вы?» «Не знаю, что на меня нашло, но мне захотелось немного подшутить над бедолагой». Я медленно заложил руки за спину, поправил осанку и нацепил самую нейтральную улыбку, на которую был способен. «Это зависит от того, кого ты видишь во мне, кого я вижу. Я могу быть демоном, что ежедневно пожирает тысячи невинных душ». На этих слова он действительно испугался, ведь я услышал, как застучали его зубы. Да демон, или ангелом, что несет справедливость в этом темном мире. Теперь он замер, а в глазах появилась искра надежды. А ангел? Итак, кого ты видишь? Хе, интересно, как бы отреагировал Арчер, увидев эту сцену. Он бы определенно понял, к чему отсылка. Интересно, интересно. Я, заикался мужчина, пока в какой-то момент его глаза не расширились. Пожалуйста, помогите. На мою деревню напали какие-то люди. Они проводят страшные ритуалы и приносят кому-то в жертву ее жителей. Моя жена, мои дочери, они все еще там и... Страшные ритуалы? Приносят в жертву? Разве это не атрибуты двинутых на голову сектантов? О, и тебя не волнует, кем я могу оказаться? Это не имеет значения. И если это спасет жизнь моей семье, моей деревне, я готов отдать вам свою душу. Я поднял бровь. Впечатляет. Давно не видел таких самоотверженных людей. Грех не помочь, а? Мой палец еще раз коснулся его лба, и это дало мне информацию, где находится его деревня. Вместе с этим в мою голову попали картины того, через что он прошел, и от этого мое лицо скривилось от отвращения. Даже самые отбитые маги на Суверса будут погуманней, определенно. Подо мной и мужчиной загорелся магический круг, отправив нас на место, и когда мы прибыли, мне захотелось блевануть. Солнечный свет будто бы отказывался проникать в это место, будто бы счел его грязным и недостойным. От 6 домов этой маленькой деревни остался лишь опаленный каркас. Жители были заперты в клетке, и каждый из них выглядел хуже другого. Синяки, порезы и даже отсутствующие конечности. В их глазах читался истинный страх и отчаяние, которых я никогда в принципе не видел, а слезы и сопли безостановочно стекали с их лиц. Старшие закрывали лица младшим, пытаясь оградить их от ужаса, что происходил перед ними. На площади деревни ярким красным светом горел гигантский магический круг, в центре которого лежала побитая девушка лет 17. Вокруг формации стояли 3 человека, закутанных в полные черные плащи и читающих какое-то заклинание, а их аура натурально вызывала у меня отвращение. Что на вид, что на запах, она была похожа на сжиженную тухлую кровь. Сам круг был наполнен неизвестными мне письменами, разделенными 3 линиями, соединяющихся в центре, а на конце каждой из них стоял культист. Я создал вокруг Ти замкнутое поле, чтобы ее не задело происходящее, а сам активировал свои магические цепи на полную. Это полная хрень, полнейшая и абсолютная хрень. Как, черт возьми, такое может происходить в действительности? Одно дело, когда ты смотришь на подобные сцены через экран, спокойно попивая напиток и закусывая бургером, и совсем другое, когда видишь все вживую. Невозможно почувствовать подобный уровень страха и отчаяния, если не присутствовать лично. «Ария, нет!» — крикнул мужчина и побежал прямо в круг. Его голос дрожал, а горло надрывалось, только не она. Круг засиял еще ярче, а громкость голосов культистов повысилась. В следующий момент 3 линии магического круга медленно открылись. Именно открылись, так как они превратились в гигантские глаза, в зрачках которых горел символ, вырезанный на спине исцеленного мной мужчины. Абсолютно синхронно друг с другом все 3 глаза направились на девушку в центре круга. Из их зрачков медленно вылезли существа, похожие на змей, но без рта или глаз. Все, что у них было, пасть, заполненная острыми зубами разного размера и формы, которые зловеще выпирали вперед. Когда мужчина, которого я исцелил, выбежал на площадь, из тени одного из культистов вылез монстр размером с грузовик, и выглядел он так же, как и змея из глаз, но с мощными ногами и руками, на пальцах которых светились когти, а на его спине танцевали и переплетались длинные отростки с шипами на концах. Монстр бросился в сторону мужчины, выставив вперед когти и намереваясь снести тому голову. В то же время 3 змея из глаз все ближе и ближе приближались к телу еле живой девушки, ожидающей свою кончину. Я сделал глубокий вдох, а затем цокнул языком, и затем... Все пространство вокруг меня осветилось ярким пламенем. -0, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 74. Неизвестное место. Спустя некоторое время, солнце покинуло небосвод, уступив место чистому звездному небу. Слабый прохладный ветерок обдувал зеленые равнины, через которую проходила своеобразная дорога, и чуть поодаль от нее находился караван из 4 повозок, расположившихся полукругом, а в его центре горел приличных размеров костер. Люди вокруг меня о чем-то оживленно разговаривали и смеялись, а я сидел на одном из бревен, уложенных вокруг костра, и потирал виски от головной боли. Почему? Есть причина, и очень веская. Вот ваша еда. В следующий момент ко мне подошла девушка, которую спасенный мной мужчина назвал Арией, и вручила миску с супом, кидая на меня застенчивый взгляд. Ее щеки горели, а пальцы переплетались друг с другом, образуя вид влюбленной стеснительной старшеклассницы. «Спасибо, Эн не стоит», — заикаясь, сказала она, — «это минимум, чем мы можем отблагодарить вас за помощь». А затем она практически ускакала к группе людей неподалеку, весело наблюдающих за этой сценой и тихонько хихикающих себе под нос. Сама же Ария краснела как свекла и демонстрировала им свое недовольство, отчего хихиканье только усилилось. Всего в группе было 15 человек, учитывая стариков и детей. Взрослые раскладывали покрывала и подстилки, дети помогали им, а старики готовили. И каждый из них сейчас подкалывал девушку за то, что она принесла мне еду. Я пожал плечами и сделал глоток из миски, хорошенько распробовав вкус. Пресновато, но сносно. как еда, Боже. Уселся около меня мужчина, которого я спас. Мое лицо скривилось от того, как он назвал меня, а события прошедшего времени сразу же всплыли в моей памяти. Минус ноль. Воспоминания. Когда монстр практически добежал до мужчины, а змеи успели приблизиться к девушке, два огромных смертоносных вихря пламени вспыхнули вокруг них, уничтожив угрозу и привлекая внимание всех присутствующих. Запертые в клетках жители задрожали, дети перестали плакать и стали зачарованно смотреть на вихри огня, которые, как мне показалось, даже смогли пересветить солнце. Все звуки в округе затихли, уступив место реву пламени, а движения прекратились. Культисты моментально спохватились и прервали ритуал. Глаза в круге медленно закрылись, забирая с собой опаленных змей, а магическая формация потухла. Потухли и вихри огня, сосредоточив все внимание на мне. Культисты, увидев виновника, то есть меня, начали произносить заклинания, шепча и указывая в мою сторону руками. Магические круги разных размеров, но одного цвета, кровавого, замерцали вокруг культистов, а через мгновение из них вылетела черная дымка, которая чуть позже приняла форму уже знакомых змей. Их челюсти, наполненные острыми клыками, зловеще и угрожающе стучали друг об друга, намереваясь разорвать меня на части. Я еще раз цокнул языком, и в следующую секунду за моей спиной появилась дюжина левитирующих мечей, а точнее, благородных фантазмов. Каждый из них нес в себе легенду победы над какой-либо формой зла и нечисти, и, разумеется, они сделали свою работу. Мечи вылетели со своих позиций со скоростью пули, полностью уничтожив змей и пронзив культистов. Каждый из них прибил к земле тех, кто по отвратности практически достиг некого старого жука из семьи Мата. Нахмурив брови, я направился в сторону людей в плащах, пока те харкали кровью и пытались вытащить благородные фантазмы из своих тел. Разумеется, им это не удавалось, и спустя пару секунд, все они были мертвы. Когда я оказался около одного из них, моя рука отдернула капюшон, и увидев, что там, на моем лице появилось выражение крайнего отвращения. Когда-то человеческое лицо теперь было похоже на месиво из плоти, вены какой-то черной грязи, будто бы его разорвали на части, а затем сшили заново, не обращая внимания ни на что. Глаза покинули привычные для обычных людей места, и сместились то на щеку, то на лоб. Рот деформировался, потеряв свою симметричность, а кожа была серой как пепел с покрывающими ее трещинами. В какой-то момент я почувствовал присутствие около себя, и поднял голову, чтобы узнать, кто это. Правда, это было не то, что я ожидал. Призрак, самый настоящий, с полупрозрачным летающим над землей телом голубоватого оттенка. Это была женщина средних лет с распущенными длинными волосами, одетая в простую крестьянскую одежду. Ничего необычного, если не учитывать пробитую грудную клетку там, где находится сердце, а вокруг места раны практически горел кровавый след. Призрачная женщина ничего не делала, а лишь смотрела на меня пустыми неморгающими глазами, будто бы она хотела что-то сказать мне, но не могла. Посмотрев за ее спину, я понял, что она не была единственным призраком. За ней находились еще шесть, двое детей, одна старушка и трое взрослых, и каждый из них повторял действия призрачной женщины. Я нахмурился. Чего они хотят? Самым вероятным вариантом была бы благодарность за убийство их мучителя, но почему тогда они все еще здесь? Нет, возможно, что-то еще, но все вопросы решаются одним способом, который недоступен для большинства существ в любом мире, но не для меня. Я медленно выпрямился и посмотрел призрачной женщине прямо в ее пустые глаза, а одновременно с этим прикосновение небес активировалось. Истинная магия запела внутри моей души, заставив тело светиться мягким золотым светом. Он осветил пространство вокруг меня, заполнив его огромным количеством маны, отчего сама земля под моими ногами будто бы начала исцеляться. Из почвы неторопливо показался бутон белого цветка, будто бы стеснялся мира, в который пришел. А затем, в том же темпе, он расцвел, и из уже раскрывшегося бутона вылетели золотые крупицы света, которые начали летать по всей уничтоженной деревне. За этим первым цветком последовали еще, еще, еще и еще. Спустя считанные секунды вся площадь покрылась цветами, повторяющими действия своего первопроходца. Атмосфера смерти и отчаяния медленно, но верно рассеивалась под давлением танцующих крупиц света. Они будто бы были ангелами, что пришли вести войну с тьмой, и не с оружием в руках, а лишь своим присутствием. и это завораживало. Глаза шести призраков сместили свой взгляд в сторону борьбы света и тьмы, начавшейся в округе, но седьмой призрак, та самая женщина передо мной, все еще смотрел на меня, и в ответ я улыбнулся, подняв правую руку. Щелк, будто бы услышав призыв, крупицы света засияли ярче, чем само солнце, целиком и полностью подавив любые признаки бедствия, а сама земля стала испускать мягкое золотое свечение. Призраки, на которых попал свет, стали преображаться. Их голубоватый оттенок медленно покинул их тела, показав их так, как они выглядели до смерти. Раны исчезли, а в глаза вернулась жизнь, будто бы они очистились от скверны, постигшей их. Призрак женщины передо мной все еще смотрел на меня, но теперь он улыбался, красивой и искренней улыбкой, способной достичь сердца любого живого существа. А спустя несколько мгновений он, как и остальные шестеро, начали становиться прозрачнее. «Отправляю души в последний путь, а, неплохая работенка, если каждый раз будет именно таким, полагаю». И пока я думал о бытие мрачных жнецов, призрачная женщина открыла рот, все еще улыбаясь мне. «Спасибо». Ее голос слышался так отдаленно и тихо, что его можно было списать на шепот ветра, но та искренность и благодарность, что царили в нем, не давали усомниться в услышанном. В следующий момент призраки полностью исчезли, оставив лишь воспоминания о своем появлении. «Ни за что», — пробормотал я и решил осмотреться. Оказывается, взгляды выживших жителей деревни неотрывно лежали на мне, и все было бы хорошо, но то, что я чувствовал в них, мне не нравилось. Почему? Ну, конец воспоминаний. Минус ноль. «Боже, разве я не говорил вам всем, что я не бог?» С кривым выражением лица, сказал я. «Возможно, это действительно так», — улыбнулся мужчина, «но для нас этот вопрос уже решен. Во время нашей первой встречи вы сказали, что можете быть либо демоном, либо ангелом. И, но для нас, кто выжил благодаря вам, а не богам, которых мы молились о помощи и которым поклонялись, вы истинный бог. Только вы пришли спасти нас. Только вы подарили нам чудо, в котором мы нуждались в час нужды. И только благодаря вам, я вижу это», — произнес он тоном, пропитанным благодарностью, указав на остальных жителей деревни, весело разговаривающих друг с другом. «Вы видите это, не так ли?» Мы снова улыбаемся, даже несмотря на то, через что мы прошли. Мы снова готовы постигать этот мир, испытать горе и радость, и даже молиться. Но не тем богам, что не дали нам ничего, а тому, кто действительно достоин наших молитв. И в этом со мной согласны все, окружают вас в данный момент. Я цокнул языком. Я все еще считаю это лишним. И я действительно так считаю, ибо мое времяпровождение здесь сильно ограничено. Это оставляет во рту неприятный привкус, так как я в какой-то степени теперь несу ответственность за этих людей. «Все в порядке», — успокаивающе произнес мужчина и, будто бы прочитав мои мысли, продолжил: «Даже если вы не спасете нас снова, мы все еще будем молиться вам, ибо вы уже предоставили нам еще один шанс, а также сделали для нас куда больше, чем боги, которым мы воздавали молвы. Эти люди». Странное чувство поселилось в моем сердце и не хотело покидать его. Это не похоже на то, что я чувствовал в ДХД. Оно отличалось и на вид, и на вкус, так сказать, и мне очень сложно понять его, как бы сильно я ни пытался. Мой взгляд устремился в ночное небо, заполненное звездами. «Как угодно», — устало вздохнул я и залпом допил оставшийся суп, «как вам угодно». Минус ноль. А.Н. «Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 75. Неизвестное место. Караван с выжившими жителями деревни и, собственно, со мной, неторопливо двигался в сторону какого-то города. Сидя около кучера, которым был тот же самый мужчина, имя которого я до сих пор не знаю, мой взор изучал пейзажи нового неизвестного мне мира. Иногда нам по пути попадались небольшие группы людей, иногда торговцы, иногда просто путешественники. С ними жители перекидывались парой слов или вопросов, после чего каждый продолжал свой путь. Разумеется, были и нападения бандитов, увидевших караван без адекватной охраны, но ими занимался либо я сам, либо мои попутчики. После инцидента они поняли, что должны полагаться на себя, и поэтому во время привалов и остановок стали тренироваться обращаться с оружием, которое создал я при помощи одиной магии. Сначала, да и сейчас, вести бои у них получается с большим трудом. Движения неосторожные и неумелые, внимание не сфокусировано, а неуверенность то и дело задерживалась в их глазах, но они определенно горят желанием стать лучше, что показывает их упорство во время тренировок. Как мне объяснили, город, в который мы сейчас направляемся, именуется Рандил и носит титул «Город мудрецов». Там процветает учеба магическим искусствам и изучение магических тайн. Местные маги прибывают туда, чтобы сдать своеобразный экзамен на звание мудреца, и чтобы получить его, они должны показать свои познания в магии и умение их использовать. Довольно обыденная концепция, ссылающаяся на систему рангов в гильдии приключенцев в каком-нибудь типичном Исыкае. Если честно, я взглянул на повозки и задумался. Странно, эти жители пережили кризис, но все еще желают жить отдельно, заново отстроив деревню, а их цель посещения Рандила – лишь пополнить запасы, не более. Разве не безопаснее было бы обосноваться там или в любом другом городе со стенами и стражей? По крайней мере, я бы поступил именно так, хотя, мне хотелось поспрашивать их о причине подобного решения, а совесть ныла прямо в уши, я все же сдержался. Это их выбор, собственный и на чем-то основанный, а я, хоть и способен убедить их всего лишь одним словом, но не имею на это права. Каждый сам выбирает свою судьбу, даже если выбор может откусить тебе голову. Пока в моей голове проводились нудные философские размышления, я почувствовал движение в своем кармане. Спустя пару секунд, из него показалась тень размером с ладонь, которая выглядела только-только проснувшейся. «А-а-а-а!» – пропела она, протерев ручками свои сонные глаза, а затем оперлась на край кармана. «Доброе утро!» – Те улыбнулся и погладил ее голову. «Хорошо спала?» – она не ответила, а лишь мило зевнула и снова закрыла глаза. Выглядела Те довольной, поэтому я видел смысла что-то с ней сделать. «Пусть спит дальше!» «О, это фея!» – сказал мужчина около меня, хотя нет, у нее рога. «Кто это? Боже! Я же вроде говорил, что мы можем общаться на «ты», верно?» «К тому же, я представился, если уж на то пошло», – устало вздохнул я, – «это те, дух, что составляет мне компанию. Милая, правда, я не могу позволить себе обращаться к вам на «ты» или по одному лишь имени, боже, это слишком сложно для меня, и прошу прощения, что не представился, можете звать меня Анма», – с извиняющимся выражением лица сказал он, а затес с ностальгией продолжил, – «и да, она милая, напоминает мне о временах, когда мои дочери были еще крохотными вестниками разрушения». А затем он мазомерой взглянул на Тию, торчащую из моего кармана. Выглядел он при этом действительно удивленным, точнее, ошарашенным, будто бы не мог поверить в то, что услышал и увидел. «Вы сказали, дух, ну, да», — кивнул я, — «что-то не так, не совсем», — спустя пару мгновений ответил он. «По очень старой легенде, они существовали еще до богов и людей, когда этот мир только-только встретил свое рождение. Они могли двигать горы, вскипятить моря и создавать штормы, а сейчас они стали слабее, и лишь кто-то вроде эльфов способен видеть и понимать их. И среди них был только один единственный дух, имя которого забыто, но не его наследие, жизнь. Он создал всех живых существ и даже самих богов, после чего куда-то исчез». Я поднял бровь. «Интересно, значит, этот забытый дух был кем-то вроде Гайна Суверса, а обычные духи – кем-то вроде фей, создания самой планеты, что были рождены одновременно с ней. И если вспомнить цель моего прибытия сюда, то вариант с каким-то буйством духов может подойти. Мир действительно встретит свой конец, если кто-то подобный им выйдет из себя. Однако Анма сказал, что сейчас они слабее, и видеть их может кто-то вроде эльфов. И даже если духи стали слабее, все еще неизвестно сколько их, а их может быть много. Боги вряд ли являются причиной катаклизма, так как им это попросту невыгодно. Азил речь говорил именно о конце света, что значит, выживших не будет. И еще, то, что услышал, лишь легенда. Это хотя и предоставило информацию, но не особо достоверную. Переходящая из уст в уста легенда неизбежно меняется, иногда полностью теряя свое истинное содержание. На Суверс тому подтверждение. В любом случае, раз мы направляемся в город мудрецов, то там наверняка есть что-то или кто-то, с кем я могу побеседовать. «Понимаю», — сказал я, и беседа закончилась. Караван продолжал свой путь, пока мои глаза не заметили высокие стены города. И, честно говоря, я разочарован. Мои ожидания заколдованных и покрытых защитными рунами стен, а также высоких шпилей с плавающими островами были полностью разрушены. Передо мной был обычный город обычного средневековья со стенами из камня и чуть более высокой концентрацией маны. Пока разочарование от разрушенных ожиданий накрыло меня, мы уже были у городских ворот, где стояли два стражника. Караван остановился перед вратами, а один из них подошел к нам с Анмой. «Добро пожаловать в Рандил. С какой целью прибыл ваш караван?» «Пополнить запасы, сэр-страж. Кое-что случилось, и мы ищем новый дом», — ответил Анма. «Мои соболезнования. В последнее время неспокойно везде», — вздохнул страж, а затем добавил, «но сейчас в Рандиле безопасно, это я гарантирую». Не понял Анма. «В Рандил прибыла группа на железной повозке без лошадей, и в ней присутствует сама Рари Меркурий, апостол Имроя. Не думаю, что кто-то будет настолько безумен, чтобы попытаться доставлять неприятности в ее присутствии», — усмехнулся страж. «В любом случае, проезжайте. И, еще раз, добро пожаловать в Рандил. Железная повозка без лошадей, полагаю, машина, но не это привлекло мое внимание. Рари Меркурий, апостол, разве не о ней упоминала принцесса? В таком случае, мой визит сюда точно не был лишним. Мы спокойно въехали в город, и передо мной открылся вид на его улицы и здания. В общем, ничего сверхъестественного, если не считать довольно большое количество людей в мантиях с посохами, что является стандартным обмундированием мага в литературе. Я слез с повозки и посмотрел на Анму. «Я прогуляюсь. Хочу посмотреть на город». «Конечно», — кивнул он, — «мы задержимся здесь на 2 дня, чтобы как следует отдохнуть и подготовиться. Если вы захотите и дальше ехать с нами, мы будем только за». «Хорошо, я сообщу вам, если надумаю. В ином случае, не ждите меня и отправляйтесь дальше. Как скажете. Хорошего дня, Боже». На этом мы расстались, и я направился в центр города. Улицы были вымощены из камня, создавая впечатление неплохого тротуара даже для современности, а дома выглядели стандартно для типичного исекай фэнтези. Добравшись до центра города, я увидел большое здание, можно сказать, самое высокое и крупное из всех построенных здесь. Высокие и ухоженные стены, развешанные флаги с какими-то символами и шпилями с небольшими окнами. Как понимаю, это то, где учатся и получают звание местные маги. Интересно, как оно выглядит внутри. Надеюсь, не так вычурно, как в особняке некой ловолосой демонессы или в часовой башне. Внезапно я почувствовал на себе взгляд, и пропитан он был чрезвычайно сильным удивлением, детской радостью и восторгом, будто бы кто-то встретил своего кумира. Повернув голову и направив глаза в сторону взгляда, я увидел мужчину японской внешности, одетого в зеленую военную форму и сидящего за круглым столом. Помимо него там были и другие, но моего внимания сосредоточилось на рту мужчины, шепчущего определенное слово, а точнее имя. Соломон. Он бормотал это снова и снова, его глаза не отрывались от моей фигуры, а правая рука вытянулась и указывала прямо на меня. В следующий момент мою голову моментально пронзила сильная мигрень, так как я четко понимал, о чем он сейчас думал. «Можно мне домой? Прямо сейчас? Пожалуйста. -0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 76. Рандил. Стал ли я ждать момента, когда группа, в которой был японец, подойдут ко мне? Не. Что-то вроде стирания памяти будет слабоватым, так как в их группе присутствует апостол, поэтому мне пришлось исключить себя из их восприятия, что я проворачивал в ДХД. Конечно, они сразу же стали оглядываться, пытаясь найти меня, и все бы хорошо, но готическая Лолита все равно смотрела прямо в мою сторону, будто бы видела меня. Короче, этот метод тоже не особо сработал. Я не хотел задерживаться в этом мире и уж тем более становиться чьим-то любопытным зверьком, а поэтому быстро ретировался, направившись вглубь городских улиц. Моя фигура виляла между переулков и узких подворотен, чтобы уж точно уйти из поля зрения проблемной группы, и я сам того не осознавая, пришел в какой-то богатый район, если судить по зданиям и их внешнему виду. Люди, что проходили мимо меня, тоже выглядели по-другому. Их одежда определенно была на голову богаче, чем та, что встречалась мне ранее, лица более ухожены, а их украшения ярко блестели на солнце. Я нашел какую-то средневековую богато выглядящую таверну и зашел туда, чтобы переждать бурю. И сейчас моя туша лежала на кровати в съемной комнате этой таверны, за которую я расплатился созданными одной магией монетами. Мои глаза закрыты, а рука медленно и ласково поглаживала тею, расположившуюся у меня на груди. И так, с момента прибытия в этот мир я не нашел ничего, что могло бы указать на проблему, ради которой меня послал Зилреч. Разумеется, если не считать того случая в разрушенной деревне и отбитых на голову культистов. Теперь, когда я вспоминаю его детали, мне кажутся странными пара моментов. Во-первых, сам Анмайто, как мы встретились, он был один, практически пущенный на ленточке и относительно далеко от деревни. По моим прикидкам, это километр или полтора. Конечно, можно предположить, что он каким-то способом сбежал из рук культистов, но в таком случае, целым он точно не был. Крови под ним накапало прилично, и обычный человек вряд ли способен на такой подвиг. Место, в котором я нашел его, тоже было необычным. Уровень энергии жизни на той лужайке немного не сходился с окружением. Он был выше, немного, практически незаметно, но все же, а вокруг растерзанного Анмы не кружились ни животные, ни птицы. Это очень странно, что запах свежей крови не привлек каких-либо хищников или падальщиков. Во-вторых, призраки. Они, по сути, являются душами умерших, и это тоже вызывает вопросы, так как культисты совершали жертвоприношение. Обычно вместе с плотью должна уйти и душа, но почему-то этого не случилось. Сам смысл принесения в жертву кого бы то ни было, отдать ее душу. Но те семь призраков были практически привязаны к земле и будто бы ждали кого-то. Кого-то, кто может не просто разобраться с обидчиками, но и очистить их. Кого-то вроде меня. И последний момент, который меня интересует, выжившие жители деревни. Почему они так уверены, что я, не какой-то местный бог или дух, который принял форму человека? В этом мире существуют боги, и они вполне реальны, так как существуют и их апостолы со сверхъестественной силой. В чем причина настолько твердой идеи, что я другой? В теории, они могли сделать вывод, исходя из моей одежды, но я четко видел группу, в которой присутствуют японские солдаты местные. Это значит, что контакт уже установлен, и, вполне возможно, что между этим миром и другим из-за врат было подписано какое-то соглашение либо о перемирии, либо о торговле, либо о чем-то еще. Одежду современного мира могли подарить, или ее могли купить, поэтому этот вариант отпадает. Конечно, у меня на уме есть чрезвычайно и абсолютно безумная мысль, но она не имеет смысла. И в итоге у меня есть вопросы, но нет ответов. Я нахмурил брови. Почему мою голову пронзает мысль, что меня водит за нос? В любом случае, раз я здесь, то можно и отдохнуть. Слишком много событий за эти дни. И с этой мыслью я легонько поцеловал Тию в голову, отчего она мило захихикала и прижалась сильнее, и заснул. Минус ноль. Некоторое время спустя, я покинул таверну уже под вечер, когда улицы освещали магические огни и какие-то лампы. Окружение преобразилось, став более привлекательным для глаз. Создавался контраст между освещением и украшением зданий, что определенно мне нравилось больше. Мимо меня то и дело проходили мило беседующие парочки, в некоторых местах стояли женщины в откровенных нарядах, а пьяные мужчины о чем-то горланили прямо на улице. Если коротко, обычная ночная жизнь любого города. Наполнив легкие приятным теплым воздухом другого мира, я отправился дальше исследовать окружение. Правда, ненадолго, так как в мою спину кто-то врезался. Повернувшись, я видел Арию, на лице которой были высечены беспокойство и страх. «Прошу прощения, я ищу», — начала она, как внезапно остановилась, увидев меня. Ее глаза широко раскрылись, где на мгновение показалась вспышка радости, но быстро ушла, уступив место первым двум эмоциям. «Бэ боже, вы, спокойно, я никуда не денусь», — успокаивающим тоном произнес я, уведя ее в переулок подальше от посторонних глаз. «В чем дело? Пожалуйста, спасите отца», — умоляюще вскликнула она. «Мы просто покупали вещи на рынке, как к нам подошли люди в броне и куда-то его увели. Я не знала, что делать, и поэтому отправилась искать вас. Прошу, помогите».